63. Гуру. Воспоминание о том, что свершилось или могло быть совершено когда-то, самопроверку ее может служить продвижение духа. Если отношение не изменилось, значит в этом вопросе дух застыл на прежних позициях. Если стало совершенно другим, то можно отмерить продвижение и даже определить его величину. Печально оказаться у прежней черты, значит жизнь ничему не научила, и самые высокие мысли и слова оказались непримененными в жизни. Подобные самопроверки очень полезны.